Жора, Крым, Ялта, лето. Какой воздух? Этот воздух можно есть ложками. Он настолько вкусный, что ты не можешь надышаться. Жора понял, что отвык от такого воздуха, от моря. Как же хорошо здесь! Устроившись в гостинице в номере для людей с ограниченными возможностями, Жора вышел на балкон и посмотрел вниз. Прямо под его окнами, на этаж ниже, была веранда ресторана «Золотая гвоздика». Столики под белыми скатертями понемногу заполнялись. Люди пили, ели, смеялись и как будто забывали, где они сейчас находятся. Посетители абсолютно не любовались морем. А оно вот, только руку протяни. За одним из столиков Жора рассмотрел свою новую знакомую. Она сидела и единственная из всей компании как-то уж очень отрешенно, но все же смотрела на море. В ее взгляде не было восхищения, а была неловкость и желание скорее исчезнуть из данного мероприятия. Было видно, как она неуютно чувствует себя среди этих людей. Может быть, потому что она была одета не так, как они. За ее столом все дамы были в вечерних платьях. Правда, ее сестра была одета тоже в джинсы, но она ребенок, и ей простительно. Может, из-за прически, что торчала в разные стороны. А может, просто потому, что это не ее компания, и ей там неуютно. Надо идти спасать девушку. Жора взял трость и пошел в ресторан.